27 ноября 2018 года. В этом году будет холодная зима и много снега. Но этим ноябрьским вечером температура не по сезону, высока. 65 градусов. 65 градусов по Фаренгейту – это примерно 18 градусов по Цельсию. Туман поднимается над гладкой, как масло, поверхностью Red Bank Avenue. Уличные фонари освещают плотный облачный покров на высоте менее 100 футов. На часах без четверти 7. Питер Стинки, Стайнман, катится на своем скейтборде Аламеда по пустынному тротуару, время от времени лениво отталкиваясь. Он держит путь к Дерри Уип. Впереди гигантский подсвеченный рожок, окутанный ореолом тумана. Он смотрит на него и не замечает фургон, припаркованный на асфальте пустой заброшенной станции Эксон, между офисом и островками, где раньше стояли насосы. Когда-то, давным-давно, ну, на самом деле, 3 года назад, что кажется давным-давно, когда тебе 11, юного Стайнмана называли Пит, а не Стинки. Стинки переводится как «вонючка». Он был мальчиком среднего интеллекта, но одаренным ярким воображением. В тот давний день, когда он направлялся к начальной школе Нила Армстронга, где он сейчас учится, в 3-м классе, у мисс Старк, он притворялся Джеки Чаном, сражаясь с толпой врагов на пустом складе, используя свое мастерство кунг-фу. Он уже повалил 2 дюжины врагов, но надвигались новые. Он был настолько поглощен этой схваткой, «Ха! Ю! И Кия!», что не заметил огромную кучу экскрементов, оставленную огромным немецким догом. Наступив на нее, он вошел в начальную школу Нила Армстронга в зловонном состоянии. Миссис Старк настояла, чтобы он снял кроссовки, одна из которых была испачкана вплоть до логотипа Converse, и оставил их в коридоре до окончания занятий. Почему-то некоторые люди считают, что кроссовок в единственном числе является женского пола. Примечание актера озвучки. Его мама заставила его вымыть их шлангом, а затем бросила их в стиральную машину. Они стали как новые, но было уже слишком поздно. В тот день и навсегда Пит Стайнман стал Стинки Стайнманом. Сегодня вечером он надеется встретить своих друзей-скейтбордистов, делающих олли и кикфлипы на парковке. Олли и кикфлип – базовые трюки скейтбординга. Это Ричи Гленман, мальчик с привычкой засовывать картошку фри себе в нос, а иногда и в уши. И Томми Эдисон, рыжеволосый и веснушчатый, признанный лидером маленькой банды. Двое лучше, чем никого, но у них закончились деньги. Уже поздно, и они собираются уходить. «Давайте потусим немного», — говорит Стинки. «Не могу», — говорит Ричи. WWE, SmackDown, чувак, не могу пропустить эту крутоту». «Телевизионная рестлинг-программа». «Домашнее задание», — хмуро говорит Томми. «Доклад по книге». Два мальчика уходят, держа скейтборды под мышками. Стинки делает пару заездов, пытается выполнить кикфлип и падает с доски. Хорошо, что Ричи и Томми этого не видят. Он смотрит на свой ободранный локоть и решает пойти домой. Если его мать наверху, он может сам посмотреть рестлинг-шоу. Приглушив звук, чтобы не мешать ей, пока она занимается своей бухгалтерской хренью. Она много работает с тех пор, как привела себя в порядок. Дерри Уип открыт. И ему не терпится съесть чизбургер, но у него всего 50 центов. Плюс на дежурстве злобная Ванда. Если он попросит ее дать в долг или, может, 1,50 бакса из банки с чаевыми, она рассмеется ему в лицо. Он возвращается обратно на Red Bank Avenue и, выйдя за пределы туманного круга, отбрасываемого светом перед парковкой, где его не видит и не смеется злобная Ванда, он начинает расправляться с врагами. Теперь, достигнув более зрелого возраста, он представляет себя Джоном Уиком. Наемный убийца в отставке из одноименного боевика. Трудно победить врагов одной рукой, под другой рукой доска. Но у него есть великолепные навыки, сверхъестественные навыки. И молодой человек. Нежданный вопрос вырывает его из собственных фантазий. И он видит старика, стоящего на краю парковки за пределами уличного сенсорного фонаря, не говоря уже о единственной камере видеонаблюдения Дерри Уип. Старик сгорбился над тростью. Он носит стильную широкополую шляпу, как в старом черно-белом шпионском фильме. «Я вас напугал? Прошу прощения, но мне нужна помощь. Моя жена в инвалидной коляске, а аккумулятор разрядился. У нас есть фургон для инвалидов с пандусом, но я не могу сам поднять коляску. Если бы вы могли помочь...» Стинки, находясь в режиме героя, с удовольствием соглашается помочь. Ему неоднократно говорили не разговаривать с незнакомцами. Но этот старикан вряд ли в состоянии даже опрокинуть ряд домино, не говоря уже о том, чтобы толкать инвалидную коляску по наклонному пандусу. «Где это?» Старик указывает по диагонали на другую сторону улицы. Сквозь поднимающийся туман Стинки едва различает очертания фургона, припаркованного на асфальте старой станции «Эксон». Рядом с ним стоит инвалидная коляска, в которой кто-то сидит. Родди и Эмили поочередно оказываются в инвалидном кресле. И на самом деле настала очередь Родди, но у Эмили настолько обострился радикулит, во многом благодаря чертовой упрямой девчонке Краслоу, что ей теперь действительно нужна эта коляска. «Я заплачу вам $10, если поможете мне затолкать ее по пандусу в наш фургон», — говорит старик. Стинки думает о бургере, который он только что так сильно хотел. С десяткой он мог бы добавить картошку фри и шоколадный коктейль, и все равно остался бы с лишними деньгами. «Много. Но взял бы Джеки Чан деньги за доброе дело?» «Нет. Я сделаю это бесплатно». «Очень мило». Они идут вместе в туманную ночь. Старикашка опирается на трость. Они пересекают проспект. Когда они доходят до тротуара перед заправочной станцией, старушка в инвалидной коляске слабо машет Стинки рукой. Он машет ей в ответ и оборачивается к старику, у которого одна рука в кармане пальто. «Я только что подумал...» «Да. Может, вы могли бы дать мне $3 за то, что я подтолкну ее по пандусу? Тогда я смогу свернуться в Уип и купить Роял Бургер». «Голоден, да? Всегда». Старикан улыбается и похлопывает Стинки по плечу. «Понимаю, голод нужно утолять».